Алло. Улыбаюсь, вот сейчас с тобой разговариваю. Алло. Ты деградировал уже, как оставь человек. Оставь свой телефон-то, ты не деградировавший, блядь. Я тебе позвоню, сука. Кто ты? Это подсекаешь. Оставь свой номер. Дерьмо из-под ногтей. Номер свой оставь, петух. Недоебанный, блядь. Алло. Кто ты? Ты дерьмо из-под ногтей. Уисос, не звони сюда, ебун. Кашкарский, блядь, пидорас, блядь, проконченный. Алло. То, что меня ты немножко, да, не волнуешь, не раздражаешь, ну, ничего. Я телефон, просто... я тебе перезвоню, слышь ты, урод ебаный. С тобой будут разбираться. Ты, блядь, шустрый такой, как вода, блядь, в толчке, нахуй. Пидорас ебливый. Алло. Я улыбаюсь, вот сейчас с тобой разговариваю. Не звони сюда, петушиный харя, блядь, ебун хашкарский, пидорас, блядь. Хуйсос, хуй сюда названиваешь, мразь ебаная.